Или она могла надеяться... «Кто дал тебе это?» — спросила Изабель, с трудом выровняв дыхание. «Оруженосец. Его господин без ума от любви к вам, госпожа». «А как его имя? Он сказал?» Мэкс покачала головой. «Я могу отвезти вас к нему». Изабель все еще сомневалась. Она не вынесет душевной боли, если этот мужчина окажется просто незнакомцем. Толпа ревела от восторга, когда Эдуард проехал по ристалищу под громкие звуки фанфар. На нем были блестящие доспехи, а на сюрко красовался королевский герб. Его жеребец был покрыт длинной золотой попоной. Огромные перья покачивались на островерхом боевом шлеме, на котором был изображен стоящий на задних лапах лев. И сам король казался необыкновенно величественным и могучим. Но тут внимание девушки привлек легкий розовый кусок ткани, обмотанный вокруг руки короля. Он подозрительно напоминал ей тот розовый шарф, который она оставила в сундуке в Гарстоне. Злость закипела в Изабель. Значит, Лайонел послал королю знак ее благоволения как пожелание удачи и победы в сегодняшнем турнире. Как он посмел сделать это без ее позволения? Из этого Эдуард может заключить, что она все еще заинтересована стать его любовницей. Изабель резко поднялась. Теперь она считала, что этот кулон прислал Лайонел. Какая-то его очередная глупая затея. Ей не терпелось встретиться с ним. Да, сегодня она все выскажет Лайонелу. Обидные слова так и рвались у нее с языка. «Отведи меня к нему», — сказала она, взяв Мэкс за руку. Возгласы одобрения доносились с помоста. Очевидно, королю сопутствовала удача в турнире. Изабель почти никого не замечала. Она повторяла то, что собиралась сказать Лайонелу. Одновременно она пыталась прогнать робкую надежду, что этим таинственным поклонником мог оказаться Морган. Да, но им мог оказаться и любой другой мужчина. Кто знает, у кого был этот кулон после того, как его украли. Может, один из солдат Лайонела держал его у себя. Кто бы ни был этот человек... Она не станет разговаривать с ним, если не захочет. А драгоценный подарок снова вернулся к ней. Хотя Изабелла не была уверена, следовало ли радоваться этому. Ведь он воскресил столько горьких воспоминаний. Вокруг столов с Элем толклось много народу, и двум женщинам пришлось пробираться сквозь толпу. Кругом стоял сильный запах Эля. «Пришли», — сказала Изабель. Ее сердце взволнованно колотилось, когда она озиралась кругом. Не было видно ни Лайонела, ни Моргана. «Он сказал, что здесь, позади столов», — пояснила Мэгс, осматриваясь. «Но я не вижу его». Вспотевшие после поединков рыцари и крикливые торговцы пили эль, а потом снова пробирались с пустыми кружками к столу, чтобы вновь наполнить их. Изабель и Мэкс прошли вглубь под навес, прижимаясь к самому краю и стараясь держаться подальше от толпы. «Должно быть, он передумал», — резко произнесла Изабель. Сильное разочарование вызвало в ней волну раздражения.